Зеленый праздник. Лизавета Николаевна Будягина, носившая пышное звание младшей подбарышни помощника младшего секретаря, поднялась ни свет ни заря, пошла в Березнячок, что рос тут же около дач и был столь рьяно посещаем, что даже издали в нем были видны пустые бутылки и клочья бумаги, чем самые деревья. Там Лизавета Николаевна обломила несколько веточек и, крадучись, чтобы не поймали хозяева, принесла их в свою комнатушку и прикрепила к стене у окошка. В стене, слава богу, было столько щелей, что и гвоздей не понадобилось, прямо воткнула. Потом принялась за свой туалет. Платье у нее было белое, кисейное, как и полагается в Троицын день. Но так как сшито оно было Клеопатрой Федотовной, что жила рядом у Сидорихи на верхах, а не настоящей портнихой, то и сидела, как ему вздумается, а не как нужно. Клеопатра Федотовна, положим, предлагала сшить по журналу. Да журнал-то был 1904 года. Так что все ее заказчицы предпочитали, чтобы уж она лучше фасонила из своей головы. Зеркальце у Лизаветы Николаевны было, к счастью, совсем маленькое, на один глаз, так что она и не знала, что у нее делается на спине и у пояса. Поэтому она весело улыбалась, взбивая волосы барашком. Духов, которые придают столько очарования модным дамам, у младшей подбарышни совсем не оказалось. Зато мыло было такое пахучее, что от него даже не спалось по ночам и приходилось выносить его в сени. Стоило оно 18 копеек, и написано на нем было без всяких затей, просто «Апапанах». Напившись своего чаю от хозяйки, Лизавета Николаевна пошла к калитке и стала ждать. Скоро стали приходить дачники из церкви. Елизавете Николаевне стало горько, что не с кем переглянуться насчет их туалетов. В особенности раздражали барышни с кавалерами. Они томно нюхали свои букетики. Елизавета Николаевна думала. Ныряет носом в букет, как утка. «Ужасно, подумаешь, всех увлекла!» В соседний садик вышла портниха Клеопатра Федотовна и села на скамеечку, подобрав платье над крахмальной юбкой. Стало неловко оставаться у калитки. Еще спросит нахалка, кого Лизавета Николаевна ждет. Она ушла к себе и прилегла на кровать. Но лежать было бы очень приятно, если бы не троица. В троицу надо было веселиться, а не лежать. И она снова пошла к калитке. Постояла, пождала. На улице было пусто, все ушли гулять подальше к озеру. Лизавета Николаевна сорвала у забора пучок незабудок и заткнула за пояс. Ей понравилось, что она такая стройная и вся в белом, и цветы у пояса. Она улыбнулась и крикнула Клеопатре Федотовне. «А ко мне, вероятно, сегодня один господин приедет из города. Александр Эдуардович!» Но портниха совсем не удивилась и не обрадовалась, а ответила, помолчав. «Мы сегодня уж три раза кофе пили. Я очень охотница, особенно с хорошими сливками. Маменька нонче к обедне ходили и просвирку принесли, так мы с просвиркой кофе кушали». Лизавета Николаевна подошла поближе к говорившей, и вдруг увидела свое отражение в темном стекле низкого окна. Фигура у нее оказалась толстая, а букетик маленьким грязным комочком, даже не голубым, так как незабудки уже съежились. Словом, надеяться было не на что. «Нет», — сказала она вдруг дрожащим голосом, — «я пошутила. Сегодня никто не приедет». И пошла домой, криво подняв плечи. Опять прилегла и стала думать. Ну, что такое случилось? Ровно ничего. Он, собственно говоря, даже и не обещал окончательно. Я пригласила, а он сказал «благодарю вас». И ничего в этом нет обидного. Иногда очень важные и богатые люди устраивают бал, и далеко не все приглашенные приезжают. Но никто и не думает на это обижаться. Если бы я пригласила к себе сегодня человек 20, я бы даже и не заметила, что один не приехал. Кроме того, еще очень рано. Кто же так рано приезжает? Он, наверное, понял, что я его приглашаю именно вечером. Додумавшись, наконец, в чем дело, она весело вскочила и снова пошла в сад. Дачники уже вернулись с прогулки и пили чай. Отовсюду слышался веселый смех и говор. «Какие пошлые!» – думала Лизавета Николаевна. «Болтают какую-нибудь ерунду». Она бы не стала болтать. Она бы взяла его под руку и пошла вот туда, по зеленому лугу, смотреть золотой закат. Подошел почтальон и протянул два письма. Одно хозяйке, другое ей, госпоже Будягиной. Александр Эдуардович писал, что приехать в гости не может, но зато просил одолжить 5 рублей для больного товарища и обещал прислать за деньгами к ней на службу. Лизавета Николаевна села на скамеечку и думала. И что в сущности случилось? Ровно ничего не случилось. Просто один из гостей не приехал. Разве этого не бывает даже в самых важных и богатых домах, где много угощения и лакеев? Неужели же расстраиваться из-за того, что из 20 человек один не приехал? Она встала, но уже не могла смотреть на зеленый луг и золотой закат. Было от чего-то противно до тошноты. А Клеопатра Федотовна кричала кому-то голосом острым, как буравчик. «Леонида Павловна! А, Леонида Павловна! А какая это такая предмета, что на меня собака чихнула, а? И какая это такая предмета, скажите на милость?»